принес сильное и здоровое потомство, пошедшее в отца. Так что есть надежда на продолжение жизни, рода, радости. И пришла она с появлением графини Крапади, жены милейшего графа, чье имя со временем, я надеюсь, выбьют его братья по духу на скрижалях ада, если таково имеется, как человека с необычайно мыльной душонкой. В ответ я услышал вой Грара, который выводил о своем тоске по Бриан, сетовал по поводу милых его сердцу детей, по перемене в Бёре и о том, к чему все это может привести.